Глава 18. Надо же, он сегодня почти забыл обо всем. Забыл про Ирму и выходки Фреда, забыл о тревогах и прошлом, которое прежде не отпускало, следуя тенью. Все затмила она, Лоррейн. И шагая по улице в направлении дома, Алан впервые за долгие годы себе самому казался счастливым и каким-то невероятно легким. Словно с плеч упала давившая тяжесть. Казалось, сделай шаг и поднимешься в небо без всякой магии. Впрочем, тут он ошибался. Магия была, и она называлась любовью. Проводив мисс Финниган, Алан хотел было переместиться домой посредством портала. Но потом понял, что в нем сейчас слишком много энергии, а потому для хорошего сна не мешало бы пройтись, развеяться. Улочки города следили за магом, улыбались светом ярких фонарей, рисовавших пятна на мостовой и домах. Легкой походкой, сам себе напоминавший мальчишку, Кроу возвращался домой, ощущая за спиной раскрывшиеся крылья, а на губах сладость от поцелуя, подаренного любимой. Словно часы отмерили время вспять, превратив его в молодого, влюбленного, едва познавшего первое чувство, мужчину. Будто и не было Ирмы и всего, что связывало с ней. Но вот и ворота. Привратник открыл калитку, удивленный тем, что молодой господин пришел пешком. Обычно Алана он не видел, так как маг перемещался исключительно с помощью порталов. А тут возник из темноты, постучав деревянным молотком. «Милорд», — запоздало поклонился старый слуга. «Доброй ночи, Фергюсон», — ответил Кроу и прошел вперед. Привратник проводил мага взглядом, удивляясь странной и светлой улыбке на губах Алана, а затем запоздало произнес: «К вам там приехали, милорд». Остановившись, Кроу развернулся. Черные глаза впились в лицо старика, вопрошая: «Кто?» «Какая-то дама, очень красивая, она еще не уезжала». «Дама?» Он помрачнел. Мысли подсказали ответ, и он понял, что если рассуждать логично, то никто, кроме мисс Балентайн, не мог так нагло и так поздно заявиться в его дом. Вот только Алан знал своего отца и предполагал, что раз дама до сих пор не уехала, то он или ошибается в своей догадке, или Ирма поджидает его рядом с домом. У нее упорство не занимать. Но как же не хочется портить такой замечательный вечер еще одной неприятной встречей с прошлым. К тому же второй раз за день. «Спасибо, Фергюсон», — поблагодарил старика молодой хозяин и поспешил к дому, чувствуя, как нечто радостное улетучивается, оставляя вместо себя предчувствие неприятностей. И, конечно же, он не ошибся. Наемный экипаж мог принадлежать только ведьме. И что она забыла в его доме? Неужели приехала снова просить подписать проклятые документы? Если так, то ей придется уехать ни с чем. Он не намерен видеть ее рядом. И ладно бы собственные чувства, но допустить знакомство Ирмы и Лоррейн нельзя. А Фредерик пригласил мисс Валентайн именно с этим расчетом. И Алан не удивится, если эти двое готовят против него очередную пакость. Мимо экипажа пройти незамеченным не составило бы труда. Кроу мог вполне переместиться порталом, но не в его привычках было убегать. А потому он направился прямиком к карете, уже догадываясь, что Ирма ждет его внутри. И снова не ошибся. «Валентайн!» Распахнув дверцу, произнес он. Ослепительно улыбнувшись, ведьма выбралась из салона. Покачала головой, когда Кроу отошел на шаг, не предложив ей руку, но виду, что ее подобное пренебрежение задело, не подала. «Любезный!» Обратилась она к кучеру. «Прогуляйтесь, пока я поговорю со своим». Тут она сделала выразительную паузу и добавила: «Со своим другом». Любезный спрыгнул с козел и отошел в сторону, якобы заинтересовавшись белой беседкой, увитой плющом. А Ирма приблизилась к темному магу и произнесла, глядя ему в лицо: «Прежде чем ты выставишь меня вон, подобно своему папеньке, выслушай то, что я хочу сказать. Возможно, тебе понравятся мои новости». Алан усмехнулся. Валентайн прочитал его мысли и успела заинтриговать. Он понимал, что ведьма сейчас не лжет, а значит, пришла рассказать что-то важное. Видимо, ищет способ остаться в академии. «Сомневаюсь, что тебе есть чем меня удивить», ответил он, внимательно следя за выражениями ее глаз, некогда казавшихся ему самыми прекрасными на свете. Да чего не бывает слеп человек, когда влюблен. И теперь прелести молодой ведьмы были для Кроу самыми заурядными и лишенными былой привлекательности. «Поговорим, и сможешь убедиться сам». Она вздернула кверху подбородок. «Говори», — предложил маг, но Ирма покачала головой. «Не здесь, Алан. Ты же не станешь держать женщину во дворе. Предложи мне чаю или, еще лучше, вина в доме». «Если хочешь что-то сказать, говори здесь и сейчас. Если нет, не держу». Он равнодушно пожал плечами. Ведьма, хмыкнув, вздохнула. «Хорошо, настаивать не буду». Она сложила руки на груди. Взгляд изменился. Теперь в нем почти полностью отсутствовала интрига и лукавство. Ирма смотрела пристально, по-деловому и сдержанно. «Сегодня я имела честь разговаривать с твоим кузеном», — начала она. «К слову, именно лорд Эбернетти пригласил меня на должность преподавателя в академию». «Это не тайна», — отозвался Алан. «Я уже в курсе, кто попросил директора обратиться именно к тебе». «Конечно, не тайна», — кивнула женщина, усмехаясь. «Но сегодня он просил меня помочь ему в одном деле романтического характера». Кроу напрягся. Поджал губы, но промолчал, ожидая, что же дальше расскажет его бывшая любимая. Впрочем, он не стал бы называть ее так многословно. Сейчас, когда в его жизни появилась Лоррейн, Алан мог сравнивать и понимал, что из чувств настоящее, а что было навеяно просто первой влюбленностью, желанием любить. Глядя на красивую, но от чего-то отталкивающую красоту женщины, находившейся перед ним, Кроу никак не мог понять, как влюбился в нее тогда, несколько лет назад. Словно это был не он, а кто-то другой, неопытный, незрелый. Все в Ирме Валентайн отталкивало его, и ее пренебрежительная улыбка, и этот наклон головы, и взгляд, обещающий что-то порочное, но никоим образом не связанное с чувствами. «Если тебе есть что сказать, говори. Если нет, то не будем тратить наше время. Ни твое, ни мое», — произнес маг. «Узнаю прежнего Кроу. Ты не привык расшаркиваться и говорить приятные вещи». Она улыбнулась. «Я отношусь к людям зеркально», — последовал ответ. «Интересно, как ты отнесешься к своему кузену, если узнаешь, что он был намерен подложить меня под тебя ради того, чтобы испортить ваши отношения с какой-то там неизвестной мне девушкой?» На мгновение Алан онемел. Лицо его выдало эмоции, порадовавшие Ирму. «О, вижу, там все серьезно, или история повторяется? В прошлый раз вы не поделили меня. Кто теперь та несчастная жертва вашей общей влюбленности?» Несколько секунд Кроу молчал, затем произнес. «Почему ты рассказываешь мне все это?» Мисс Валентайн кокетливо улыбнулась. «Скажем так, приятно сделать одному молодому мерзавцу больно в ответ на его слова, задевшие меня за живое. К тому же я все еще надеюсь, что в благодарность за мою искренность ты позволишь мне немного задержаться в академии». «Зачем тебе это?» Он действительно не понимал причину, но взгляд ведьмы говорил о том, что открывать свои тайны она не намерена. «Всего месяц, лорд Кроу, это такая малость. Я клянусь, что не стану на вашем пути. Могу поклясться на крови, что вашей избраннице не причиню вреда. У меня нет больше к вам интереса, и я вас в этом не обманываю». Алану верилось с трудом. «Поверь, я могла бы устроить такую горячую сцену, что твоя возлюбленная с воплями убежала бы прочь, и ты бы никогда ее больше не увидел. А подсуетившийся лорд Эбернетти смог бы склонить девицу в свои объятия. Уж мне-то известно, как хорошо он умеет утешать дев, попавших в беду. И не только. Но я решила быть честной. Да, признаю, я когда-то совершила ошибку. Но кто их не совершает? Всего один месяц, Алан, не днем больше». «Только если скажешь, какая причина привела тебя в академию». Он не собирался идти на поводу у ведьмы. Ирма была не из тех, кто совершает хорошие поступки просто ради душевной доброты. «Хорошо». Она привычным жестом поправила на платье складки, будто скрывая некоторую нервозность. «Мне нужен Фредерик. За месяц я сумею окрутить его. И да, не надо на меня так смотреть, милорд. О существовании леди Эбернетти матушке Фреда помню лучше, чем кто бы то ни было. Знаю и то, о какой невестке она мечтает. И все же не твоя проблема, как я сделаю это. Просто не мешай. Дай мне возможность побыть рядом с ним». «Даже Фреду не пожелаю подобную супругу», — честно сказал Алан. «У него своя голова на плечах», — решительно отозвалась ведьма. «Пусть сам Эбернетти и решает». «Собираешься использовать магию?» Маг нахмурился. «Да, кузен строил ему подлянки и часто был источником неприятностей. Но узы крови были сильны у рода Кроу». «Я? На Фредди? Нет, он же сильный маг. Я собираюсь использовать только силу своей неземной красоты», — ответила мисс Валентайн. Но Алану показалось, что она не говорит ему всей правды. Лукавит, что, впрочем, неудивительно. «Боюсь, ты зря открыла передо мной свои планы, Ирма. Девушка, которую я люблю, сильная духом и верит мне». Он поправил сам себя. «Мы верим друг другу. и я уже рассказывал ей о том, кто ты и кем была для меня». «Рассказал и о шраме?» — ехидно уточнила ведьма. «И об этом тоже», — кивнул Кроу. «Я по-прежнему настаиваю на своих условиях и не собираюсь подписывать документы. Не буду участвовать во всем этом фарсе, а допустить к тебя к Фреду значит способствовать обману. Как бы я ни относился к Эбернетте, но это претит моим принципам». Она отошла на шаг назад, смерив мага пристальным пронзительным взором. Губы на миг дрогнули, словно женщина хотела улыбнуться, а потом она произнесла почти официальным тоном. «Я поняла, милорд, что напрасно попросила вас о снисхождении». «Рад, что мы друг друга поняли. Совершайте свои подлости без меня. А еще лучше, послушайте совет и уезжайте из столицы. В академии вам работать не позволю», — вздохнул Алан. «А если я не послушаю совета?» — с вызовом спросила ведьма. «Тогда мне придется поступить менее благородно, чем в прошлый раз», — коротко ответил маг и добавил. «Не смею вас задерживать, мисс Валентайн». Ирма несколько секунд просто смотрела в лицо мужчине, который когда-то сходил с ума от любви к ней, и что-то внутри у ведьмы дрогнуло. На миг она поняла, что, возможно, успела потерять нечто важное, тогда, много лет назад, когда поставила не на того мужчину. Кроу бы женился на ней, Фредерик нет, но она всегда хотела не просто богатого мужа, но еще и красивого. Да, даже у такой, как она, были свои требования и стандарты, а Алан Кроу, увы, никак не подходил к ним раньше. А теперь, обладая уродством на лице, тем более не мог заинтересовать ее как мужчина. И не беда, что она сама оставила жуткий шрам на его лице. Этот свой поступок Ирма не расценивала как нечто ужасное. Она просто защищала то, что считала своим. «До встречи, милорд», — проговорила она, а затем подозвала кучера, понимая, что Алан вряд ли проявит учтивость и поможет ей забраться в экипаж. Ей даже казалось, что ему просто неприятно прикасаться к ней. Но ничего. Ни Кроу, ни Эбернетти не сказали ей, кем является девушка, из-за которой братья снова в состоянии войны. Но она уже и сама знает. Уже сидя в салоне, мисс Ирма Валентайн откинулась на мягкую спинку и, прикрыв глаза, вспомнила свое занятие с группой первокурсниц. И девушку, красивую, как свежий бутон розы. И амулет рода Кроу, сверкнувший на ее груди в один из моментов урока. Амулет, который молодая ведьма по имени Лоррейн Финниган могла получить только от Алана. Войдя в дом, Кроу пытался быть спокойным, но ощущал внутри злость на кузена. Фредерик снова пытался вмешаться в его личную жизнь. Снова подлость, которую стоит принять во внимание. И как бы Алану не хотелось оградить отца от подобных неприятностей, но сейчас наследник рода Кроу понимал, Джеральд должен знать. Потому что Алан собирался просить отца отказать от дома кузену. Его мать, леди Эбернетти, а также Игрем вполне могут посещать отца, но Фредерику больше не будет места в родовом имении Кроу. И темный маг знал, что отец выслушает и поймет. Надо же, Фред рассчитывал впутать Ирму в их отношения с Лоррейн. Не выйдет. Видимо, он плохо знал мисс Финниган. К тому же Алан радовался, что успел поговорить с девушкой до того, как это сделал Эбернетти. Конечно, Лора вряд ли поверила бы словам его кузена, но Алан не мог допустить, чтобы между ним и девушкой зародилось даже малейшее зерно сомнения. «Алан?» Услышав голос отца уже в холле, младший Кроу поднял голову и почти сразу встретил взгляд Джеральда, стоявшего у лестницы. Казалось, тот поджидал сына и теперь был рад, что тот вернулся домой. «Почему не порталом?» — только и спросил старший лорд. «Хотелось пройтись», — ответил маг честно. «Значит, ты встречался с мисс Валентайн?» — спросил Джеральд. «Она имела наглость вернуться в город и требовать встречи, как полагаю, с тобой. Но я выставил ее вон, хотя не сомневаюсь, что эта хитрая ведьма поджидала тебя у ворот». «Стечение обстоятельств», — коротко ответил сын. «Если бы я переместился порталом, как обычно, мы бы не встретились». И тут он понял, что не прав. Они бы встретились. Ирма определенно отслеживала его сегодня ночью. Она бы ощутила использование портала и снова заявилась бы на пороге дома. Она не из тех, кто отступает от намеченной цели. Так или иначе, разговор состоялся бы при любых условиях. И даже лучше, что все случилось так, как случилось. Ни в доме, ни при отце. «Боги хранят эту девицу!» — возмутился старший лорд. «Я надеюсь, ты не стал разговаривать с ней?» «Увы, пришлось», — быстро ответил Алан и добавил. «Думаю, нам надо поговорить, отец, но разговор будет для тебя неприятным». «Я уже догадываюсь», — вздохнул тот. «Для меня важно будет знать, что ты не сошел с ума и не оставишь милую мисс Финниган ради этого». Он замолчал, не в силах подобрать нужные слова, но после минуты тишины закончил. «Этого кошмара». «Конечно, нет. В отношении Лоррейн у меня самые серьезные намерения», — поспешил заверить отца декан темного факультета. «Просто гора с плеч», — улыбнулся Джеральд. «Давай перейдем в мой кабинет и там поговорим», — предложил сын, и старший Кроу согласился. Подоспевшему слуге Алан передал плащ. Ему же было велено принести в кабинет наследника бутылку хорошего вина и фрукты. «Есть повод?» — спросил старший Кроу, когда они начали подъем по лестнице. «Да», — признался Алан. Шли молча. Каждый думал о своем. Мысли господина декана сводились к одному. К тому, о чем он пока только мечтал и чем хотел поделиться с отцом. Уже в кабинете, усаживаясь в кресло перед камином, огонь весело пламенел благодаря стараниям прислуги, поддерживающей пламя. Мужчины посмотрели друг на друга. Один в ожидании, другой в нетерпении сделать признание. «Отец», — начал спокойно Алан, — «я собираюсь сделать предложение, мисс Финниган». Джеральд выдержал паузу, ничем не вызывая своего удивления. «Я просто хочу, чтобы ты знал это. Решение обдуманное и твердое», — добавил сын. «А что по поводу этого думает сама мисс Финниган и ее матушка?» — чуть улыбнулся милорд. Алан качнул головой. «Я еще не разговаривал с ней по этому поводу, но собираюсь в ближайшее время». «Надеюсь, ты не заставишь девушку отказаться от учебы, если она скажет «да».» Декан темного факультета даже рассмеялся. «Напротив, я буду настаивать, чтобы она получила образование». «Только после не тяните с внуками», — заторопил события Джеральд и тут же улыбнулся, понимая, что сказал лишнее. Девушка еще не получила предложение и не дала ответ, а они уже мечтают и строят планы. «Я рад, что ты одобряешь мой выбор», — признался Алан. «Ну, она приятная девушка, честная и красивая, и что является плюсом, с большим магическим потенциалом. Приток свежей крови в наш род, чем не радость для отцовского сердца. К тому же ее матушка очень хорошая женщина. Уж я-то в людях разбираюсь. Не думаю, что ты ждал моего позволения сделать предложение Лоррейн, но одобряю». Младший Кроу пристально взглянул на отца. «Я все равно признался бы ей, так как уже все решил. Но мне приятно знать, что ты, отец, одобряешь мой выбор. Но теперь нам надо обсудить еще одну тему, и она касается наших родственников. Эбернетти. А если быть точным, то непосредственно Фредерика». Джеральд заметно напрягся. «Что еще произошло?» — спросил он. Алан выдержал паузу. Как раз в тот момент в двери кабинета постучали. Вошел слуга. Молча расставил на столе бокалы, вино и фрукты и, прижав к груди поднос, с поклоном ударился. «Будешь?» — взяв в руки бутылку, спросил маг. «Пока откажусь, хочу выслушать тебя на трезвую голову», — ответил старший Кроу. «Возможно, бокал вина здесь будет вполне уместен», — предупредил сын, но, заметив, как отец отрицательно качает головой, плеснул напиток только в свой бокал. Взяв его в руки, сделал глоток и рассказал все как на духу. Коротко, сжато, но понятно. Джеральд Кроу слушал молча и с каждой фразой наследника мрачнел все сильнее. Алан понимал, что отец неприятно поражен, и все же считал правильным открыть ему истину. «Вот значит как», — произнес старший лорд, стоило Алану замолчать. И уже сам потянулся к вину, но сын опередил его со словами. «Я же предупреждал». После чего налил бокал отцу и передал его из рук в руки. «Не ожидал от Фреда подобного, не ожидал». Джеральд сделал большой глоток и отчего-то поморщился. «Отец?» — взволновался Алан, но старший представитель рода Кроу поднял руку, жестом показывая сыну, что с ним все в порядке. «Я, конечно, знал, что Фредерик тут еще дамский угодник. Но чтобы он пошел на такую подлость...» Казалось, у Джеральда не хватает слов. «Я не желаю больше принимать его в нашем доме», — сказал спокойно Алан. «Надеюсь, ты поймешь и поддержишь меня». «Конечно. Мне надо еще подумать над тем, что ты сегодня рассказал. Но я всегда на твоей стороне. И вот что еще, сын». Старший лорд посмотрел в глаза темного мага. «Если ты любишь мисс Финниган, делай так, как считаешь нужным». «Я сразу хочу сказать, что ее положение в обществе роли не играет. Конечно, в этом повторяюсь и знаю, что ты мало обращаешь внимания на подобные вещи. Просто хочу, чтобы ты был счастлив. А мисс Лоррейн кажется мне истинно той, способной составить твое счастье». «Я люблю ее, отец, и не стану медлить с предложением», — отозвался декан. «Правильно. Если она твоя женщина, надо действовать», — улыбнулся Джеральд. Но за его улыбкой Алан заметил горечь и понял, что, рассказав об истинном характере кузена, причинил боль отцу. Все же Эбернетти были последними родственниками рода, а старший Кроу всегда ценил семью. «Мы друг друга поняли», — вздохнул милорд и пригубил вино. Сразу после завтрака поспешила на лекцию. Одна. Эльза сегодня пропустила трапезу и должна была подойти непосредственно к аудитории. А у меня создалось впечатление, что она нарочно избегает встреч. Этим утром, когда я сделала попытку разбудить ее раньше, чтобы вместе отправиться в столовую, девушка лишь что-то проворчала и с головой накрылась одеялом. «Не трогай ее», — заметила Игром тактично. А я, бросив взгляд на блондинку, отчего-то почувствовала, что магичка понимает и видит намного больше, чем мне казалось прежде. И, как итог, завтракать пришлось за столиком с одногруппниками, но без Эльзы. Мне было неприятно, что мы вот так поругались. Ведьмочка вроде и поняла, и сама приняла мои слова, но между нами встала стена. Незримая, но оттого не менее прочная. «Пусть обдумает все хорошенько», — решила я, «а время расставит все на свои места. И когда Эльза одумается, мы сможем относиться друг к другу как прежде». На это хотелось надеяться. Только внутри, где-то глубоко в сердце, я понимала, что Фредерик снова стал невольной причиной моих неприятностей. А потому, чтобы хоть как-то приподнять себе самое настроение, я вспоминала нашу встречу с Алланом и тот прощальный поцелуй, с которым он отпустил меня в общежитие после завершения свидания. Замечтавшись о губах темного мага, неожиданно налетела на кого-то. Миг и едва устояла на ногах, удивляясь, как не приземлилась на пятую точку. «О, простите!» – произнесла еще до того, как увидела, с кем умудрилась столкнуться. Едва взгляд встретил ответный, принадлежавший мисс Ирме Валентайн, внутри все похолодело. Уже новыми глазами посмотрела на ту, кого когда-то любил мой Алан, а она, в свою очередь, с милой улыбкой глядела на меня. «Простите!» – произнесла тихо, но женщина рассмеялась. «Ничего страшного, милая!» Улыбка у нее была красивая. Только за ней скрывалось что-то темное и немного пугающее. Я вспомнила слова Алана, его лицо, изуродованное шрамом, и отчего-то захотелось ударить ту, которая стояла сейчас передо мной. Причинить ей боль, равносильную той, которую она причинила Кроу. Но я сдержалась. Это меня касалось мало. Если кто и имел право ненавидеть Ирму, так это Алан. Мисс Валентайн смерила меня взглядом, затем, ничего не добавив к уже сказанному, прошла мимо, направляясь в первый корпус, скорее всего, на встречу с директором. Не удержавшись, оглянулась, проводив ее взглядом. Стало любопытно, получит ли ведьма место в академии или Кроу удастся настоять на своем и не допустить ее к преподаванию. Хотелось надеяться на второе. Все же Алан был декан и имел определенный вес в академии. Не зря же без его подписи документ не признавали действительным. Ирма скрылась за поворотом, а я проследовала дальше, в соседнее здание, где должна была начаться очередная лекция-практика по травологии. В расписании числилась аудитория номер 33, а в записях значилась «подкормка лекарственных растений вне зависимости от фаз луны». Так что, пытаясь не думать о мисс Валентайн, я шла на лекцию. Вот только мысли снова и снова возвращались к женщине, которую когда-то любил Алан. В теплице уже собрался почти весь курс. Темные маги и ведьмы столпились у длинных столов, на которых стояли горшки с растениями. Здесь же находились и пакеты с подкормкой, а еще был грунт и витамины. Оглядевшись, нашла взглядом Эльзу и встала рядом с ней, заняв одно из пустующих мест. Подруга кивнула мне, но без свойственной ей живости и приязни. А к тому времени, когда колокол оповестил о начале урока, и вышла профессор Далбин. Первый курс, половиной состава, на данный предмет нас делили на две группы, уже заполнил теплицу и ждал начала урока. Провозившись с землей битые полтора часа, отметила непривычную молчаливость Эльзы. Она выполняла задание, казалось, внимательно слушала слова преподавателя, но при этом ни словом не обмолвилась со мной. И мне это совсем не нравилось. Зря я надеялась, что она поймет меня и примет объяснение. Нет, Эльза была упряма в своей ревности, а мне не хотелось оставлять все так, как есть. В то же время было обидно за нашу дружбу, которая, как оказалось, не стоила и ломаного гроша. И все же после лекции я не выдержала. Стоило нам покинуть теплицу, дождалась выхода подруги и, поймав ее за руку, оттащила в сторону от дорожки, ведущей от корпуса. «Что, ты все еще решила дуться и дальше?» — спросила я прямо, не размениваясь на пустые слова. Эльза подняла на меня взгляд. «Я еще думаю», — ответила она. «Думаешь», — повторила тихо и, вздохнув, отпустила ее руку. «Ну, как знаешь, думай». Продолжила и, решив больше не возвращаться к этой теме, под удивленным взглядом ведьмочки развернулась и пошла прочь. «Скоро следующая лекция, а я трачу время. Эльза все равно не поймет меня, а извиняться не вижу смысла, так как ни в чем перед ней не виновата». И все же на душе было противно и немного мерзко. Эльза меня не окликнула. И на следующей лекции мы сидели на разных рядах. Алан почти не удивился, когда понял, что Ирма пришла в академию и совсем не с целью забрать поданные документы. Нет, она даже вышла преподавать очередной урок и явно не собиралась прислушиваться к его предупреждениям. А потому на первой же перемене Кроу отправился к директору. Баргет Брэдбери встретил его с хмурым взглядом и даже не предложил присесть. «Доброе утро, господин директор». Начал было декан темного факультета, но Баргетт тут же его перебил. «С утра у меня была мисс Валентайн. Она вела меня в некоторый курс дела, Кроу. Оказывается, я здесь единственный, кто не знал о ваших отношениях». Алан усмехнулся. Стоило ожидать, что Ирма сделает первый шаг. Это было в ее духе. «Я не подпишу». Только и сказал он. «Это всего лишь месяц, профессор», сказал директор, словно перечеркивая слова декана. «Вы не понимаете, кого приняли на работу», возразил Алан. «От мисс Валентайн стоит ждать неприятностей, она просто источник бед, и, боюсь, для нее месяц в стенах Академии в качестве преподавателя – это большой урон для нашего учебного заведения». «Значит, не подпишете?» – спросил, прищуриваясь, Баргетт. «Нет, и вам советую избавиться от этой…» Он хмыкнул. «Ведьмы как можно скорее. Вы отталкиваетесь от ваших собственных отношений с мисс Валентайн, а потому не можете быть адекватным», – изрек директор. «Это всего месяц. Я уже дал свое разрешение и не собираюсь задерживать мисс Ирму сверх положенного срока. Призываю вас просто потерпеть ее присутствие в Академии или, если вам будет так уж и тяжело переносить ее общество, просто делать вид, что вы не знакомы с этой…» Он прокашлялся, прочищая горло. «Особой». «Вы решили обойтись без моего одобрения?» Выслушав директора, сказал Кроу. «Да. Вы, конечно, имеете определенный вес, но я не считаю, что месяц – это такой большой срок, чтобы искать кого-то другого. К тому же мы поспрашивали у учеников, и всем пришелся по духу метод преподавания мисс Валентайн, так что, увы…» Мак развел руками. «Смотрите, я вас предупредил», – сказал Кроу холодно. «Мисс Валентайн не так проста и мила, какой хочет казаться». «Алан», – серьезно произнес Баргетт. «Месяц. Один чертов месяц. У нас нет времени искать замену мисс Винтер. Неужели вы не можете потерпеть? Что она сделает? В чем я должен ее подозревать? Совратит кого-то из профессоров? Так они уже серьезные и взрослые люди. Пусть думают сами. В этом деле я им не указ. Я опасаюсь, что мисс Валентайн может испортить не только атмосферу в коллективе», — ответил Алан. «Она прибыла сюда с какой-то целью, и мне не хотелось бы, чтобы у мисс Валентайн все получилось». «Я приставлю к ней магическую следилку», — пообещал директор. «Что?» Алан едва не рассмеялся. «Да она обнаружит ее еще до того, как вы успеете считать хоть что-то с этой вашей следилки». «Боги, как же с вами трудно, Кроу!» Закатил глаза директор, а затем холодно, с оттенком замороженной стали в голосе, произнес. «Я подписал документ. Советую принять это к сведению. А сейчас не смею задерживать». И сверкнул глазами за стеклами очков. В тот же миг колокол оповестил о начале следующего урока, и Алан, развернувшись на каблуках, покинул кабинет Баргетта, более не сказав ни слова. Дни до выходных почти пролетели, и к своему стыду стоило признаться, что увлекала меня отнюдь не привилегия грызть гранит наук, хотя я старалась, поскольку помнила о своем обещании, и собиралась учиться хорошо, чтобы одному темному магу и по совместительству декану моего факультета не пришлось страдать за нерадивую ведьмочку. Вот только учебе немного мешали мои чувства. Нет, Алан не отнимал у меня много времени. При этом мы виделись каждый вечер и непременно ужинали вдвоем в ресторане, который выбирали по очереди. То отправлялись в элитный квартал, то в один из тех, к которым мы привыкли с матушкой. И нам было удобно и хорошо как в простой закусочной, так и в окружении состоятельных людей благородного происхождения. Полагаю, что дело было в нас самих, отринувших статус и положение, променяв все на чувства и отношения. Ирма Валентайн продолжала учить полетам ведьм. Вот уж не знаю, почему Алану не удалось избавиться от этой женщины, но, заметив, что упоминание бывшей дамы сердца вызывает у Кроу неприязнь, не касалось данной темы. Тем более, что мне самой не хотелось, чтобы в те редкие часы нашей близости кто-то стоял между нами. Не разговаривали мы и о Фредерике. Светлый словно забыл обо мне, подарив надежду, что его так называемые чувства нашли другую, более отзывчивую цель. И я радовалась этому, возможно, временному, но затишью. Пусть заметит Эльзу. Вон, она хоть сейчас готова с ним на свидание в припрыжку, а я уже встретила того, с кем хотела бы провести всю жизнь. В пятницу после завершения занятий, спеша в общежитие для того, чтобы переодеться и поехать к матушке, была удивлена, увидев Алана в общежитии. Он стоял на дорожке, кивая на приветствие проходивших мимо учеников, а, заметив меня, пошел навстречу. «Господин декан», — произнесла я, судорожно прижимая к себе сумку с учебниками. Как и всегда происходило, стоило Алану оказаться рядом, сердце мое начинало сходить с ума, вытворяя такие кульбиты, что самой становилось неловко. Сегодня мы с Кроу еще не виделись, и я подозревала, что на выходные буду приглашена на свидание, отчего захотелось улыбаться, глупо и счастливо. Но помня о том, что мы пока не разглашали о наших отношениях, стоило держать лицо, с чем я пыталась безнадежно справиться. Глупая улыбка так и пробивалась через маску спокойной сдержанности, которую я надела, едва декан заговорил. Но его слова меня удивили. «Позвольте проводить вас домой, мисс Финниган». Оглядевшись по сторонам, заметила, что на нас смотрят. Но Кроу будто этого не видел. Декан смотрел только на меня, и взгляд его выражал какую-то решимость и одновременно с этим загадку. Наверное, стоило уберечь репутацию Алана, но я согласилась. «Тогда жду вас здесь», — сказал он с улыбкой. «Отправимся порталом или в экипаже. Как вам будет удобно?» Пропела я и помчалась собираться. Ученики, которым посчастливилось оказаться в этот момент на улице, провожали меня любопытными взглядами, а я почти взлетела по лестнице и в нашу общую с девочками комнату ворвалась, ощущая невероятное волнение. Игрем была внутри. Гномини собирала ее вещи, а сама магичка складывала в сумку те из учебников, которые собиралась взять домой для подготовки к занятиям. Увидев меня, она подняла глаза, но ничего не сказала. Я же поспешно переоделась, побросала в большую сумку те вещи, которые требовали стирки, добавила туда конспекты лекций и, бросив мисс Эбернетти слова с пожеланиями отличных выходных, заторопилась наружу. Уже на тропинке едва не столкнулась с Эльзой. Синеволосая ведьмочка неспешно шагала к общаге, но я ничего не сказала ей, поддерживая игру подруги в молчанку, и лишь подойдя к Кроу, передала ему сумки с вещами. Он предложил мне руку, и я приняла ее, после чего мужчина взмахом открыл портал, и мы вошли в водоворот перехода для того, чтобы уже в следующий миг выйти на улицы перед лавкой матушки. Кроу молча донес сумку до дверей, и только там, развернувшись ко мне, произнес: «Лоррейн, я бы хотел, чтобы эти выходные вы подарили мне». К подобному была готова и с радостью кивнула, но Алан удивил, добавив: «И я бы хотел завтра посетить вас вместе со своим отцом. Думаю, нам есть о чем поговорить с вашей матушкой». А вот эти слова меня, признаться, немного озадачили. «Конечно», — тем не менее произнесла, глядя в темные глаза мага. Он мягко улыбнулся и, толкнув дверь, звякнувшую колокольчиком, пропустил меня в лавку. Матушка уже выходила к нам. Завидев моего спутника, она мило улыбнулась, присела, сделав книксон. «Милорд?» «Мисс Финниган?» Они обменялись любезностями и парой ничего не значащих фраз о погоде. А когда приличия были соблюдены, Кроу проговорил, обращаясь к Эдне: «Могу ли я завтра вечером вместе с отцом засвидетельствовать вам свое почтение?» Столь официальный тон наводил на определенные мысли и догадки. Заглянув в глаза мужчины, я едва удержалась от наводящего вопроса и вместо этого произнесла: «Конечно, мы будем рады вас видеть обоих, всегда», — проговорила миссис Финниган. Алан коротко улыбнулся, затем удивил, наклонившись к моему лицу, сорвал поцелуй и, отпрянув, улыбнулся снова. При этом взгляд его изменился. Маг будто помолодел сразу на несколько лет. Не отрывая от меня взгляда, он попятился к выходу. Дверь снова звякнула, выпуская мужчину. Уже за порогом он открыл портал и шагнул в него. Я все увидела, подскочив к окну. Сердце затрепетало. Маг, словно почувствовав, что я смотрю на него, обернулся, прежде чем исчезнуть в портале. А я еще несколько секунд стояла, глядя в упустевшее пространство и предвкушая нечто волнительное и радостное. Наверное, я простояла бы еще какое-то время, если бы матушка не коснулась моего плеча со словами: «Мне кажется, или скоро ты станешь леди Кроу?» «Мама!» — пискнула я, разворачиваясь к ней всем телом. «Ты так думаешь? Думаешь, что он сделает мне предложение?» Слова сбивались. Речь от волнения стала неловкой, почти детской. «Помнишь, что я тебе говорила когда-то?» — спросила меня моя Эдна. «Что мужчина, если его намерения твёрды и серьёзны, сразу принимает решение, а лорд Кроу именно такой. И если он тебе попросит твоей руки...» Она замолчала. Взгляд стал немного лукавым. «В общем, решать тебе. Но я хочу, чтобы ты знала. Этот союз я одобряю. Думаю, вы оба достойны счастья и будете обоюдно счастливы в браке». «Мама», — повторила тихо, не в силах добавить хоть слово. В тот миг я не думала ни о чем другом. Все казалось ничтожным и неважным. Забылась учеба, Фредерик, Ирма. Хотя нет. Я точно была уверена в том, что учиться мне придется еще прилежнее, если стану супругой декана. Надо браться за ум. Обязательно. Но не сегодня. Сегодня я предамся мечтам. Вся и без остатка. Потому что уверенность в предложении от любимого слишком сильна и будоражит все чувства. «Скоро мы узнаем, правы мы или нет», — улыбнулась матушка, и я горячо закивала, соглашаясь. А затем, переглянувшись, мы занялись моими вещами, привезенными из академии. Субботним утром лавка не работала. Мы с матушкой закрыли ее и начали подготовку к приему гостей. Первым делом отправились на рынок, а уже потом, наняв извозчика, вернулись домой с продуктами и очаровательной новой скатертью, которая должна будет послужить украшением стола. Накупили всего. Свежее мясо, рыбу и птицу, овощи и фрукты, зелень и пару бутылок хорошего вина, а затем, засучив рукава, приступили к подготовке. Пока матушка готовила, я помогала ей по мере возможности. Нарезала, мыла, чистила. Затем отправилась прибирать в лавке и готовить гостиную под обеденный зал. В итоге красота получилась неописуемая. Конечно, наш дом не шел ни в какое сравнение с родовым особняком Кроу, но внутри было чисто, мило, украшено цветами. А новая скатерть, купленная в магической лавке, должна была подчеркнуть ароматы. Ближе к назначенному часу я начала волноваться. Прежде от размышлений отвлекала работа. Но, увы, все было переделано, и матушке оставалось лишь отправить пирог в духовой шкаф. Мне велели идти наверх и отдохнуть, чтобы выглядеть должным образом. А еще нам, конечно же, было просто необходимо подобрать приличные случаю платья и украшения. Уже сидя в своей комнате, распахнув дверцы шкафа, нервно рассматривала наряды. Сейчас мне казалось, что платье ужасное, что я напридумывала себе бог ведь что, и, наверное, не стоило приглашать Кроу в этот дом. Конечно, вывод напрашивался сам собой. Я боялась ошибиться в предположении, и даже когда матушка, отправив пирог в духовку, поднялась наверх, ее доводы больше не казались такими правильными и разумными. «Боги, как же ты нервничаешь, девочка моя!» — улыбнулась она. «Мама!» — протянула я. «Ну же, соберись, и давай выберем тебе платье. Нам надо еще помочь друг другу с волосами», — привела меня в чувство Эдна. Вздохнув, мысленно настроилась на нужный лад. «Матушка права. Я не могу предстать перед мужчинами рода Кроу как нервное, переволновавшееся создание». Встав, подошла к матери и выбрала платье, уже не особо волнуясь. «Вот это!» — указала на светло-голубой наряд. Алан меня в нем еще не видел, а матушка говорила, что нежный цвет платья только подчеркивает мою кожу и глаза. «Отлично!» — матушка достала туалет и бросила взгляд на часы, стоявшие на столе. «Нам стоит поторопиться!» И тут она лукаво улыбнулась. «Не забыть про пирог!» И мы вместе прыснули со смеху, а волнение и нервозность словно рукой сняло.